Глава 18. Это было заманчивое предложение. Так я точно буду уверен, что хотя бы с людьми ничего не случится. Хотя, конечно, в идеале было бы, чтобы каждый разместился в комфорте. Я усмехнулся. Мы шли сюда и надеялись, что уж в столице страны Ледяных гор будем в безопасности. А оно вон как повернулось. Допускаю, что опасности нет, я себе все придумал. Однако тут однозначно лучше перебдеть, чем недобдеть. Хотя, конечно, мне можно будет потом предъявить, что мы не доверяем. Что ж, скажу, слабые и беззащитные женщины с детьми, напуганные сложным переходом, попросили нас составить им компанию, и мы великодушно согласились. Вообще-то я не привык прятаться за женщин, мне это претит. Однако я должен был закрыть эту чертову щель. И если для этого мне потребуется совершить что-то против принципов, я это сделаю. Наверное. Да нет, сделаю. Моя дочка должна быть защищена от иномирной хрени. И ради этого я пойду на все. Решив так, я ответил Агнии. Хорошо. И попросил Найдвара позвать Матакуша и Шикишу. Парни пришли быстро. Создавалось ощущение, что они сами думали об этом же, но не решались предложить. Единственное, взяли с собой из номеров халаты и полотенца. Ну и подушки с одеялами. Все-таки хотя бы минимальный комфорт не повредит. Мы по очереди приняли душ, переоделись в халаты. И тут возникла неловкость. В походе мы спокойно ложились рядом на одну шкуру, и все было нормально. А здесь, за стенами, вдруг стало неловко. Я уже подумал было все-таки уйти в свою комнату, когда Агния, как взрослая женщина, начала распоряжаться. «Давайте-ка спать. Мы все устали с дороги, и неизвестно, что там будет дальше. Думаю, завтра нам понадобятся силы. С этого края ляжем мы с Радомирой, а вот тут ложитесь вы». На этой шкуре мы раньше умещались вместе с демонами. К тому же дети сейчас спят на кровати с комфортом. Так что теперь впятером нам было свободно. Вшестером, если быть точнее, потому что у меня в ногах свернулся калачиком Моня. Может, присутствие Мони, а может, мы действительно устали, но едва моя голова коснулась подушки, как я провалился в сон, который был прерван самым безжалостным образом. В дверь постучали. Я автоматически потянулся за катаной, и тут вспомнил, что она лежит в стороне. Как-то не пришло в голову положить ее рядом. Во время похода не приходило в голову оставить в стороне, а тут наоборот. Все-таки крепкие стены расслабляют. Естественно, от стука проснулись все, за исключением детей. И Моня, широко зевнув, перевернулся на другой бок. Глянув на мирно спящего монстреныша, а потом на подскочивших людей, я все-таки взял катану и подошел к двери, приоткрыл ее. За дверью, спрятав руки в широкие рукава длинного халата, стоял Халгане и слащаво улыбался. «Ужин для гостей готов», — с поклоном произнес он. Я уже хотел было послать его подальше, но мой желудок при упоминании ужина громко заурчал. Я оглянулся на людей. «Нас приглашают ужинать», — сказал я. Соня с Бориской не проснулись от стука и разговоров. Зато при упоминании ужина Бориска тут же открыл глаза и вскочил. И, видимо, тем самым разбудил Соню. Халгане терпеливо ждал, что мы ответим. «Нам, наверное, нужно переодеться?» — неуверенно предположил я. «Я понятия не имел, как тут положено. Дома я пошел бы ужинать прямо так, в халате». Словно услышав мои мысли, демон мягко сказал. «Это не официальный ужин». Мне в его голосе послышалась насмешка. «Вполне возможно, что только послышалось. Блин, все эти этикеты и протоколы, как они меня бесят. На поле боя все понятно». А тут и вилку нужно правильно держать, и одежда должна соответствовать. А если учесть, какое сложное одеяние у гражданских демонов, то представляю, как там по протоколу все должно. Там вообще свихнуться можно. Я выдохнул и решил послать эти все протоколы к чертовой матери. «Неофициальный?» — усмехнулся я. «Ну и отлично, пойдем так». В конце концов, Агния с детьми в глазах демонов — дикари. Мы с парнями практически тоже. Ну и ладно, не будем их разочаровывать и строить из себя тех, кем мы не являемся. В армии демонов, кто берет на себя право приказывать, тот и командир. А тут я беру на себя право решать, в каком виде мы будем неофициально ужинать. В конце концов, руки перед едой мы помыли и даже душ приняли. Так что для неофициального ужина минимум условий выполнено. Плюс мы гости и можем не знать правил. В общем, мы пошли по коридору вслед за Халгане. Он шел молча. Ни слова не сказал по поводу того, что мы ушли спать в одну комнату. Держал себя так, будто все происходит, как задумано. Ну и ладно. Не надо ничего объяснять, выкручиваться, лгать, прятаться за женщин. Пусть принимают нас такими, какие мы есть. Моня, едва мы направились к выходу, тоже поднялся и потопал рядом со мной, сонно щуря все шесть своих глаз. В этот раз мы блуждали недолго. Несколько раз повернув в запутанных коридорах, мы прошли в небольшой зал. Там стоял длинный накрытый стол, вдоль которого на отдалении выстроились в ряд несколько молодых демонов явно в униформе. Их одежда была не так замысловата и похожа. Я понял, что это, видимо, те, кто будут прислуживать нам за ужином. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — Халгане взмахнул рукой в приглашающем жесте. «А где остальные демоны из нашей группы?» — спросил я. «Они будут накормлены в другом месте», — с улыбкой ответил мне Халгане. «Так не пойдет», — жестко заявил я. «Мы шли одним отрядом. Мы вместе преодолевали трудности и сражались с врагом. Я требую, чтобы ко всем нам было одинаковое отношение». Я ожидал, что Халгане будет сопротивляться, но он вежливо поклонился и растянул рот в улыбке. «Как вам будет угодно». И тут же дал знак одному из демонов в униформе. Тот сорвался с места и унесся по коридору. «Вот и хорошо. Мы должны быть вместе. Иначе получается несправедливо». Мы расселись за столами. Найдвар оказался рядом со мной. Я привык к его голому виду. Но тут, среди разряженных царедворцев, он выглядел белой вороной, однако держал себя с достоинством. Не успели мы рассесться за столом, как в комнату вошли и остальные демоны из нашей команды, включая Шишкастова. Создавалось ощущение, как будто они были неподалеку, возможно, в соседнем зале. «У вас все в порядке?» — спросил я у Шишкастова. Он застыл на миг, а потом сдержанно кивнул. Я нахмурился, но расспросить подробнее, что не так, сейчас не мог. Шишкастый сел далековато от меня. Напротив меня оставалось свободное место. Слуги никого туда не посадили, оставили кресло свободным. Едва мы расселись, как в комнату вошла демоница. Мое сердце пропустило удар, а потом заколотилось, как бешеное. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Приходит сатана к Богу и говорит ему: «Пожалуйста, забери у меня одного грешника. Ей-богу, не могу уже с ним. Представляешь, убил всех демонов, чертиков и так далее, залез на мой трон и кричит: „Где здесь переход на следующий уровень?“»